На всякий случай я вызвал крабогнома, чтобы бегал поблизости и показывал, кто из какой стороны подходит к алхимической лаборатории. Все-таки я подстроил ловушку для Гены, не хотелось бы попасть туда самому. Без 5:09 я был в назначенном месте. Накинул на себя иллюзию, чтобы слиться со стенкой, и притаился. Очень вовремя. Стоило мне замереть, как со стороны лестницы послышались крадущиеся шаги. На площадку перед лабораторией на цыпочках вышла Настя Коновалова. Чуть в отдалении от нее шел Андрей. Белобрысые близнецы гаденько ухмылялись и чуть ли не потирали руки. Андрей прихватил с собой бейсбольную биту. Да уж, парень решил устроить серьезные разборки. Они уселись в угловой темной нише, так чтобы открывался обзор на алхимическую лабораторию. Все это время я непрерывно сканировал пространство и заранее почувствовал чье-то раздражение, разлившееся по второму этажу. К нам поднимались три ауры. Две яркие, плещущие энергией, а одна тусклая и слабая. Та, что послабее, двигалась впереди, словно была проводником, и показывала путь аурам поярче. «Эх, Гена, Гена, а я ведь до последнего верил в тебя. Надеялся, что ты не крыса. С другой стороны, хорошо, что шпион попался неопытный и выдал себя сразу. Если бы он лучше замаскировался, мог бы натворить весьма неприятных дел». Настя услышала, как по лестнице кто-то поднимается, и, наклонившись к уху Андрея, радостно что-то зашептала. Они думали, что хорошо спрятались. Они ошибались. Сюда шел лично директор Академии Виктор Викторович и его правая рука Лысая, Алина Юрьевна. Они знали про нарушение комендантского часа и планируемое ограбление, поэтому уже на подходе искали злоумышленника. Только вот драконья магия отлично скрывала мое присутствие, а вот близнецы были как на ладони. «Вот здесь!» — тихо пробормотал Гена и отступил, пропуская к алхимическому кабинету преподавателей. Виктор Викторович, сохраняя невозмутимый вид, шагнул к алхимической лаборатории, но вдруг резко изменил траекторию движения и выкинул ладонь вправо, равнёхонько на близнецов Коноваловых. Настя испуганно взвизгнула и окаменела. Андрей же не успел и звука проронить. Все выглядело так, будто Гена наябедничал на Коноваловых и привел к ним преподавателей. «Почему вы нарушили комендантский час?» — строго спросила Лысая. «Я вам дам шанс оправдаться. В глубине души у меня тлеет надежда, что у вас есть веская причина». Виктор Викторович взмахнул рукой, и с близнецов спало заклинание неподвижности. Андрей весь подобрался, наклонился вперед и с ненавистью уставился на Гену. А Настя жалобно всхлипнула и воскликнула. «Это все Ломоносов. Он придет сюда. В 9 часов. Мы просто хотели отомстить. Он вылил тарелку каши на моего брата». «Заткнись, дура!» — одернул ее Андрей. «Молодой человек, как вам не стыдно?» — с осуждением покачала головой Лысая. «В нашей академии работает несколько клубов по интересам. Один из них углубленно изучает историю этикета и современные правила. Думаю, вам будет полезно пару месяцев его посещать, конечно, в дополнение к общественным работам». «Однако мы также обязаны проверить информацию», — проговорил директор и поправил уложенные в идеальную прическу золотые волосы. «Мы подождем Марка Ломоносова здесь, допустим, до 10 часов вечера. Если он придет, то вы будете избавлены от наказания». Настя воодушевленно закивала, а вот Андрей был настроен далеко не так оптимистично. И правильно. Я сидел тихо, как мышка, и пытался не засмеяться, потому что выглядело все довольно забавно. Директор и компания расположились ровно напротив меня, скрытые от чужих глаз магией. И они, и я старались лишний раз не шевелиться, чтобы не издать шум. По истечении указанного директором срока Лысая щелкнула пальцами и велела. «Быстро за мной, поговорим в ректорате. Вместе с вашими деканами». Она повернулась к Гене и добавила. «Вы отстранены от обучения на 2 недели. Отдохните и подумайте над своим поведением». «Ну почему? Я же вам все рассказал», — возмутился Гена. «Все-таки ты сука», — яростно прошипел Андрей. 4 месяца посещения клуба этикета и этики, и домашнее задание будете рассказывать лично мне». Рявкнула Лысая, и губы Андрея резко побледнели, слиплись намертво и покрылись гладкой кожей. Он испуганно замычал, но быстро очухался и замолк, прожигая взбешенным взглядом спину лысой. Она же снова обратилась к Гигейне. «Владимир рассказал, что вы очень просили поставить вас в боевую группу к Ломоносову. Сегодня утром, между прочим. А вечером уже прибежали к директору с доносом. Я не моралист, чтобы вас осуждать, но каждое решение должно быть обдуманно, потому что у всего есть последствия». Все они спустились на второй этаж, и скоро их шаги затихли вдали. «Отлично, с этим разобрались. Теперь очередь Ханновой». Я не хотел ее калечить. В конце концов, она молодая девчонка, которая потеряла берега, почувствовав себя всемогущей. Кто в юности не совершает ошибок? Да никто. Другой вопрос, что мало кто из-за своей прихоти оторвет другому человеку руку. Но я собирался показать ей наглядно, как плохо издеваться над слабыми. Замечательный способ поставить Аннову в позицию слабой, чтобы она ощутила все прелести полной беспомощности и отчаяния. По дороге к общежитию стихийников я наткнулся на крабогнома, обвешанного тюбиками клея «Момент». Он радостно помахал мне клешнёй и принялся заливать клеем замочную скважину ближайшей двери. Я прошелся вдоль этажа. Крабогном провел здесь плодотворный вечер. Все замочные скважины были намертво запечатаны. Сначала я хотел его отругать, а потом... «Эй, крабогномище!» «Да, великан, хозяин, друг!» Он подбежал ко мне и преданно задрал голову. «Когда закончишь, отнеси все пустые тюбики в комнаты ребят, которые прятались рядом со мной на третьем этаже. Будет сделано!» Аннову я отыскал быстро. Чтобы не тратить тени, я опять забрал излишек энергии у крабогнома и, превратившись в туман, скользнул в щель под дверью в ее комнату. Нужно было ее разбудить, но так, чтобы она не поняла, где заканчивается сон, а где начинается явь. Для этого я применил легкое ментальное вмешательство. Аннова зашевелилась, сонно потерла глаза и уставилась на меня, с недоумением нахмурившись. «Кто ты? Что ты здесь делала?» Она проглотила остальные слова и застыла. Я врубил иллюзии на полную катушку, перенес ее в мою прошлую жизнь. Я собирался показать ей бои с самыми страшными и сильными монстрами, которых когда-либо встречал. Мой голос прогремел у Анновой над головой. «Тебе понравилось сегодня издеваться над первокурсницей?» «Она напросилась!» Первым делом я показал ей болотную кикимору. Существо, которое отдаленно напоминает согбенную худую старушку. Она заманивает в свое логово случайных путников и запирает в погребе, глубокой яме, в которой подвешивает своих жертв. Болотные кикиморы любят свежее мясо, поэтому держат несчастных людей живыми как можно дольше. Та тварь, на которую мне выдал задание император, обладала 9-м рангом, если перевести в местную систему развития. Я победил ее, но для Анновы я изменил сценарий. Она видела, как болотная кикимора утаскивает ее в трясину и день за днем отрезает от нее по куску. Я внимательно следил за состоянием Анновы. У меня не было цели, чтобы она умерла от разрыва сердца. «Ты тоже напросилась. Не нужно ходить мимо болота, в котором живут кикиморы», — прогромыхал я. «А если бы ее руку распылило, и она осталась бы инвалидом?» «С выскочками только так». Для второй сцены я использовал восстание домовых. Однажды эти милые пушистые ребята подняли бунт, потому что им по воскресеньям не ставили блюдца молока и печеньку. Ну, традиции постепенно забывались, люди верили в драконов и химер, а домовых начали считать чуть ли не глупым суеверием. В одно прекрасное утро домовые повалили на улицу. Волна хаоса распространилась по всей стране. Она сметала все на своем пути, как стихийное бедствие. С домовыми не нужно было сражаться, но то чувство, когда ты стоишь посреди улицы и смотришь, как на тебя несется волна домовых, пробрало даже меня тогда до костей. Я выбирал самые яркие и впечатляющие воспоминания, чтобы показать их Анновой с помощью иллюзий. Это затянулось на несколько часов. «Больше не буду», — с трудом выдавила Аннова, встретившись с озерными русалками, наводящими ужас. «Я поняла, поняла. Я больше не буду никого обижать». Уложив ее спать, я выскользнул в коридор и направился в свою комнату, но неожиданно передо мной выскочил крабогном и выпалил. «Жопа Егора!» Он запнулся и поправился. «Егор в жопа!» Я развернулся на пятках и побежал в общежитие физиков, но крабогном вцепился в мою штанину и потащил меня в противоположную сторону к стихийникам. Комната Анновой находилась с края, крабогном же вел меня вглубь общежития. У обоих душевых я притормозил. У двери стоял парень и нервно озирался. Изнутри доносился шум, копошение и сдавленные возгласы. Я, не скрываясь, подошел и попытался протиснуться внутрь. Но парень, стоящий на стреме, вцепился в мой воротник и дернул меня назад. Я не стал тратить время на объяснения и уговоры. Просто и без изысков вырубил его ударом в подбородок и шагнул через порог. Егор, облаченный в жировой доспех, отбивался от пятерых парней, все старшекурсники. Он словно мячик отскакивал от одного хулигана к другому, которые, как ни старались, не могли пробить его защиту. У раковин валялся Александр Стахович. Сын императора потерял весь лоск и высокомерие и, неловко сильно пошатываясь, пытался подняться и всякий раз падал обратно, растягивался на окровавленном кафеле. Сотрясение мозга не меньше. «Шел бы ты отсюда, чудик!» — процедил один из хулиганов. «Или хочешь лечь рядышком?» — подхватил другой, ткнув пальцем в Александра. «Будешь потом всем рассказывать, как валялся в обнимку с императорским сынком». «Так дело только в его происхождении». Я вздохнул. «А когда еще такой случай представится?» — загоготали хулиганы. «Пнуть настолько важную шишку. Хотя пинать нужно было вчера, когда еще папаша не лишил его престола». Я разозлился и приказал. «Ноги в руки и валите». «Это что, расплачешься?» Без предупреждения мне в спину выстрелил здоровенный фаербол. Если бы не боевой опыт и хорошая интуиция, все, что находится ниже спины, превратилось бы в хорошо прожаренный стейк. Я выставил теневой щит. Во-первых, потому что сильно рассердился. А во-вторых, никто из этих недоумков все равно не поймет, какую способность я использовал. Мне не хотелось с ними драться, опускаться до их уровня. Было бы неплохо выставить их идиотами. Подарок ледяного дракона не только усилил мою ментальную защиту, но и прокачал способность внушения, что вообще-то не предполагалось. Я прикрыл глаза, концентрируясь, и ударил ментальными щупальцами. Наложил гипноз, который моментально слетит, стоит кому-нибудь обратиться к этим болванам. «Ты петух, который непрерывно кукарекает. Ты свинка, которая хочет сделать грязную лужу посреди главного холла и вывалиться в ней. А ты дикий волк, который прячется от людей и воет на луну». Спустя минуту пятеро студентов, искренне считающие себя различными животными, выбежали из душевых и помчались по коридору, кукарекая, воя, хрюкая, мыча и чирикая. Александр проводил их взглядом, сцепил зубы и, почти всем весом навалившись на раковину, с превеликим трудом поднялся. Егор бросился к нему, чтобы помочь, но вместо благодарности получил грязную ругань и виновато отступил. «Я бы и сам справился», — прорычал Александр и уставился на меня с неприязнью. «Послал свою шавку следить за мной». Я схватил его за шиворот, придвинул поближе и ледяным голосом произнес. «Не смей оскорблять моих друзей. Никто за тобой не следит, а Егор оказался здесь, потому что...» Я повернулся к тому и вопросительно приподнял брови. «Следил за Сашей», — с готовностью закончил Егор. «Вот видишь, что...» — я потер виски. «Мне не хотелось спать, и я решил прогуляться. Случайно встретил Сашу и заметил, что за ним крадется 6 человек. Знаете что, мне неинтересно». Александр выпрямился, вытер кровоточащий нос рукавом и пошел к выходу. «Вы просто чокнутые». «Ну так порадуйся», — я хмыкнул. «Только чокнутые будут помогать такому заносчивому засранцу, как ты». «Никакой благодарности!» Под смех Егора я трагично воздел руки к потолку.